листиков. Вот и сегодня он обещал прийти вечером и принести кусок алюминиевой трубы для руля. «Напомни отцу о трубе», — сказал Чарли Василию, когда тот уже направлялся к воротам. Василь кивнул. «Не беспокойся, он не забудет». Подошел Джой, на ходу запихивая в папку тетрадки. «Вместе домой пойдем?» «Нет», — слегка смутился Чарли. «Мне надо еще поговорить с мистером Ричардсоном». Глаза его обежали весь школьный двор, ища кого-то. Вон там, под каштанами, мелькнуло зеленоватое платье. «Рич пошел наверх, я его видел», — сказал, желая услужить другу Джой. «Беги скорее, ты его еще догонишь». Нечего делать, пришлось Чарли повернуть снова к школе и с деловым видом поспешить наверх. Джой вдруг насторожился и резко обернулся к Василию. «Посмотри-ка, что это за компания собралась на бейсбольной площадке? Опять Моль со своим дружком. И скауты с ними. О чем это они там шепчутся? Может, узнали, кто написал это сочинение? А нам не хотят говорить?» «Нет, по-моему, они опять затевают что-то против Робинсона», — сказал Василь. «Вчера весь день шептались, собирались по углам, что-то писали. Принц два раза к ним приходил. А сегодня ко мне подъезжал Лори, говорил, что класс больше не хочет подчиняться негру, что директор относился бы очень мягко к классу, где старостой был бы его сын, что всем это было бы очень выгодно. Можно не так зубрить, и на экзаменах никто не придирался бы». «Ну а ты что?» «Что ты ему сказал?» — мгновенно вспыхнул Джой. Василь спокойно глянул ему в лицо. «Я послал его куда следует и на дорогу дал ему хорошую затрещину и сказал, что мы всегда будем поддерживать Чарли». «Молодец!» — Джой шлепнул друга по спине. «Гляди-ка, они держатся прямо как заговорщики. Вон, гляди, подозвали девочек и шепчутся с ними. Они уверяют, что добьются, чтобы в школе не осталось ни одного цветного», — сказал незаметно подошедший Джон Майнард. «Я сам слышал, как этот южный франт похвалялся, что добьется. И они действительно это сделают», — добавил он меланхолично. «Эх ты, шляпа! Что ж ты так и будешь дожидаться, чтобы тебя вышибли из школы только за то, что ты темнокожий?» — вскипел Джой. «Нет, ребята, я сейчас же бегу за Чарли, скажу ему, что и нам нужно собрать весь наш штаб. В случае чего покажем им себя. Нужно быть наготове, а то от этих парней всего можно ждать. Чарли не тебе, чита, Майнард, он будет действовать». И Джой побежал обратно к школе, крикнув на бегу Василию: «Подожди меня, я быстро». В верхнем коридоре у окна Чарли говорил Ричардсону. «Она сегодня даже плакала, сэр. И все от того, что у нее нет никаких талантов. Ей так хотелось бы выступить на празднике. Я сказал, что попрошу вас, сэр. Может, для нее найдется роль в живых картинах или еще где-нибудь. Она была бы так счастлива». «Хорошо, Чарльз. Я постараюсь придумать для Мэри Смит что-нибудь подходящее», — кивнул Ричи. «А вы уже ходите на репетицию к мисс Вендикс?» «Да, сэр. Она дала мне роль волхва в картине «Поклонение волхвов», — оживился Чарли. «Говорит, что я буду очень хорошо выглядеть в бараньей шкуре и с посохом в руке. Она меня поставила впереди всех, у самых ясли младенца». «А кто же будет младенцем?» — лукаво усмехаясь, спросил Ричи. «Уж не нашли Лори Милс?» Чарли расхохотался. «Лори Милс? Наш шестифутовый малютка?» «Правда, сэр, Лори — любимец мисс Вендикс, но на этот раз она все-таки взяла маленького братишку Доминго. У него замечательная мордочка и глазищи, как вишни. Мы только боимся, что когда откроется занавес, он вдруг возьмет да и заплачет». Ричи фыркнул по школьничьи, и Чарли, мгновенно уловив благоприятное настроение учителя, решился спросить: «Сэр, не можете ли вы сказать про сочинение, сэр? О чем оно и кто его написал?» «Даю вам слово, сэр, никто ничего не узнает». Улыбка мгновенно сбежала с лица Ричи. «Нет, мальчик, я сказал на уроке все, что мог, и хотел сообщить всем вам. Не стоит возобновлять этот неприятный разговор». Чарли смущенно потупился. «Кстати, как бы вскользь